Шановныя слухачы, у эфіры Радыётэатр Плюс. Прапануем вашай увазе радыёспектакль «Пры апазнанні затрымаць» паводле аповесці Васіля Хомчынкі. Аўтар інсцэніроўкі і рэжысёр Сергей Гавенка. Ролі выконваюць народныя артысты Рэспублікі Беларусь Зінаіда Браварская, Павел Дубашынскі, заслужаныя артысты Рэспублікі Уладзімір Шэлістаў, Леанід Улашчэнка, Ігар Лапцінскі, Уладзімір Мешчанчук, артысты Валерыя Анісенка, Алена Ўнукава, Уладзімір Кінкамінскі, Вольга Шагойка, рэдактар Уладзімір Дзюба. Запіс 1988 года. Шановны, ласкавы пані Ян Карловіч, я пісаў ужо вам пра сваё жыццё ў гэтым канатопе. Цікавая служба, але дужа турботная, забірае многа часу, прыкуты да яе, нібы ланцугом. Нібы ланцугом, нават калі вольны ад службы, і то адчуваю сябе занятым, бо ў любы ж час могуць прыбегчы кур'ер ці ўраднік і выклікаць на месца здарэння. Аднак службу сваю паважаю, хоць у народзе не карыстаюцца павагай стражнікі, суддзі ды следчыя. Ліхадзеямі нас лічаць. Нават некаторыя адукаваныя дэмакраты з пагардай адносяцца да нас і ўмаўляў служкі насілля. Ненадоечы выказаў гэта адзін студэнт, ага. Я ж не крыўдую на гэтыя папрокі і суджэнні, бо разумею, што не без падстаў лічаць так. Але ж некаму трэба быць і следчым, і начальнікам турмы, толькі каб не горшы ішлі на гэту пасаду. Вядома, адвакатам служыць больш ганарова, толькі калі памеркаваць, чым жа паможа адвакат Залатавуст. Відзіт Бог, што мой падзащітны невіновен, ось і вся яго абарона. Не, вы, шановны пане, пытаеце, чым жа я займаюся ў вольны час? Дужа мала яго. А калі бывае, тады чытаю. Ксёнжак маю багата. Як вы раілі, ох, пішу дзённік. Вершы пішу. Калі ласкавы пан зацікавіцца маёй паэзіяй, то прышлю сшытак сваіх вершаў. Ось адзін з іх, калі хочаце. Ой, нашто ж мне дадзена тая мая мова, як я не ўмею сказаць тое слова? Каб яго пачулі, каб яго пазналі, каб яго тое слова ды праўды назвалі, каб і разышлося тое слова па свеце, як праменні сонца цёплага ў леце. Патапенка з Даіченкамі людзі. О, маё шанаванне, пане Францішак Бенедикт. Шанаванне, шанаванне. Добрый дзень, пан Багушэйч. Добрый дзень. Сёння якая пошта? Ад жандармскага ўправлення адносіна аб пошуках небяспечнага дзяржаўнага злачынца, які ўцёк з турмы. Трымайце. Ну-ну. Так, Сілаєв, Сілаєв, Сергій Андрійович. Був офіцер, кармець, служив у кавалерійському полку. Узнагароджаны за ўдзел у баявой кампаніі, звольніўся з вайсковай службы па ўласным жаданні, так, быў у турме пад следствам па абвінавачанню ў прыналежнасці да тэрарыстычнай групы рэвалюцыянераў-народнікаў. Вырабляў выбуховыя рэчывы і захоўваў іх у сябе на кватэры, забяспечваў тэрарыстаў бомбамі, уцёк з уладзімірскай турмы. Так. Нежанаты, рост вышэй сярэдняга, валасы цёмна-русы, твар прадаўгаваты, хударлявы. Асаблівых прыкмет няма. Па некаторых звестках злачынец можа хавацца ў адной з маларасійскіх губерній: Кіеўскай, Палтаўскай, Чарнігаўскай. У выпадку апазнання затрымаць неадкладна з паведамленнем у бліжэйшае жандарскае ўпраўленне. Так. Сілаєв, Сілаєв, Сілаєв, Сілаєв. Здається, знайоме прозвище. Ай, бомбокидальника шукає. Тільки паперу зводить. Ну, що йому тут у нас робити? Да і як він може проживати у канатопі по чужому виду, коли тут усі один одного ведають? Він давно вже шукає вітру полі, ніть у Фінляндії, ніть у Англії. Олексій, тут є і скарга твоєї матулі. Глінський Потапенко, удави основного штаб-ротмістра. А, ведаю. Нехто спалив конюшню, сядло украв. Ну, слухай, покорливо прошу знайсти гэтых подпальщиков, гэтых разбойников, які помстячы мне подпалили конюшню моїм майонтку. І не спалить увесь майонток, калі їх не покарать з усёй строгостю. Лічу, что подпал зроблены мужиками з хутора корольцы. Прозвище тих, хто мог учинить подпал, я прикладаю. Ого, а тут цілий спіс. Хочеш потікатися? Ні, не треба, я читав. Маман має трошки того. Кожному мужику бачить Пугачовця. Ось, а на скарзі резолюція Кабанова Багушевичу. Прошу, відклавши усі інші справи, виїхати терміново на місце здарення, бо в адворотному випадку сліди подпалу можуть бути знищені. Ці ж не ведає пан прокурор, що є у мене нескінченні справи і так само термінові. Олексій, а що там хоч за конюшня була? На 12 коней, до камори подавез і збрую. Ай, деляць з йою з той конюшні. Ой, як заберите назад скаргу і скончив справу. А ось гэтага не могу зробити. Чому? Не могу. Ти ж ведаєш, що маман зробить со мною за такое. Рубля не прийшли, да і Кабанов буде супраць. О, ось ён ідзе. Лёгкі на ўспамін. Добрый день, Франц Казимирович. Добрый день, Иван Федосович. Добрый день. Познайомились уже с паперами? На место пожару треба ехать неоткладно. Я познайомился, Иван Федосович, а лишь у меня больше отказные справы тут, забойство. Я ведаю, ведаю, что у вас забойство. Да вы ж в основном уже все зробили. Пожар был, скарга есть. Треба було б Потапенку заняться гэтым, але ж нельга. Пожар адбыўся ў маёнтку яго маці. Іван Федасович, нех спеху той пожар пачакае. Як гэта пачакае? А доказы шукаць, сляды падпалу? Вы ж ведаеце? Іван Федасович, калі не выявім падпальшыкаў, я ўгавару маці, каб забрала скаргу. Ну, калі так... Ну, то што ж... Можно почекать и сегодня не ехать. Поедете завтра, Франц Казимирович. Бывайте, я пошел. Иван Федосович, дозвольте, я провожу вас. Пожалуйста, вы сюда. Ну, за справу. За справу. Дорогий друже Францішек, я давно ведаю, що в душі твоєї стаюся поет. Присилай, браток, свої вірші у нашу газету. А вірші я напишу. Обов'язково напишу. Давніше, кажуть, правда по світу ходила. жабруючы ж змерла, а людцы схавалі, каменнем накрылі, зямлю паралі, каб не чуць, не ведаць аб ёй ані весці. Да цяпер і кажуць, правда, в небе есть. Здравия желаю, ваше благородство. Дозвольте доложить, становой пристав прислал, как вы пришли до вдовы Одарки Максимовны. Там вон и вас чекают. С чем пришли? Ну, вашу благородь становой пристав запрошает до вдовы Одарки Максимовны. Ваша благородь моя, да якой вдовы? При чем тут яна? Да удавы калежского асессора Гамболь Тихенки. Ну, на огляд места злочинства. Вы ж тут и сами напрягали. Так, так. Это ж по справе забойства. Ага. Почекай, я зараз иду. Зараз. Ваше благородь, я вас подвезу. Казали, каб худшие прибыли. Ваше благородие, значит, вы будете вести следство пожары? Mm. То ведайте, что там бомбу взорвали террористы. Бомбу? Террористы? А, конечно. Конюшню? Такой державный важный объект. Откуда они взялись у нас? Ваше благородие, вот вы не верите. А с Петербурга папера пришла. Mm. Что шукают террориста, який з турми утек. И прям до нас. А, может, он у нас, поверьте, и ховается. Кто ведает. Эй, господинка, відчини, выходь сюди. День добрый. Пані господиня Нона, его благородь становы пристав мне загадал спытать у вас. И приехали муж ваш, пан Соколовский. Ну, пристав цікавиться на кон пожару. Не, не приехал. И пану следшему так само спотребился мой муж? Да не, не покуль что не, але спотребится. А коли он вернется до дому? Мне добро было б ним сустреться до моей поездки у корольцы. Ён мусить приехать сегодня или завтра, ага. И я обовязково ему скажу. Ну, то скажите. И добро было б, каб пани нас яблоками почастовала. Это можно. Так можно пан следши с урадником у сад зайдет? А, не, дякую, не макали. Дякую. Поехали. День добрый. Зараз нас дождь застанет. А я и чакаю ливни и навальницы. Вось як. Вось зараз стихне ветер, и лупцанет дождь. Дождик, дождик, сыпани, сыпани, а нам пошел дождь. Вы ж намокнете, хавайтеся. Давайте познакомимся. Меня зовут Сергей Андреевич. Нона, сдымите фуражку, Сергей, коли ласка. Ой, стрижены! Это кто ж вас постриг? Постригли. А я ведаю, кто вы. Ведаю. Не. Вас сегодня шукали? Это вы с турмы утекли, правда ж вы? Не, я. А вас шукают конные жандары и полиция. Вы взломали краты, спустились на вяровки, по вас стреляли? Не-не. Пошанцевало, все тихо, без стрелов. И никто не гнался. Ниякой романтики. У час обеду Пераапрануўся ў віцмундзір, фуражку і белы халат інспектара доктара і незаўважна выйшаў з турмы. Ахоўнікі, канешне, палічылі мяне за члена камісіі, якая ўвесь дзень наводзіла страх. А старшы апраўдваўся: «Извіняюся, пан доктор, двор нядаўна падмяталі, а з прыбіральню яшчэ вчора ўсё вывезлі, а я ім малайцы, добра адзначым у акце». «А як тэрыторыя вакол турмы?» – спытаў. «Ну, вось я на волі». Уцёк і стуляюся ў кустах, як заяц, не ведаю, як выбрацца з горада. Сергей! Сергей, давайте купаться. Ну что вы, недоспешно, навальнитесь. И добро, что недоспешно. Я люблю недоспеку и навальницу, за все докупаюсь. Купаться? Не вас, недоспека. Ну давайте купаться. Ой, вы так шайно, давайте смотрите. Боже, как хорошо. Ты вылазьте, скрипайся, дайте. Она выходит с воды, маланкой забьет. Нехай! Ярун, ярун! Забила! Забила! Подрешим разом! Ярун, ярун! Мацней! Мацней! Хрени! Мацней удар! Ой, как добро! Як дуже добра ў гэтай вольнай стыхіі. Гэта ж воля моя! Воля! Няхай жыве воля! Невероятно! Дурная рызыка купацца ў навальніцу. Навошта? А я заўсёды купаюся ў навальніцу. І не баюся. Вы ж не боитесь кидать бомбы? А я и не кидал. А за что тогда в тюрьме сядили? За бомбы. А вы кто? Нона. Где вы учитесь, служите? Нигде. Лето скончила гимназию. Выйду замуж за какого-нибудь губернского секретаря, пристава и провизора. Нарожают детей. Послухайте, Сергей, возьмите меня с собой, свою организацию. Я ничего не боюсь. Я хоть бы сегодня пошла на баррикады, только по Владимиру не могу в этих самых баррикадах. Замуж и баррикады? Цікаво. Нона, а вы допоможете мне выбраться из города? Обои выберемся. Але за это возьмите меня с собой. Добро. Так, одразу и решили? Я... Рашаю одразу. Вы возьмите меня отсюль, иначе я дома пропаду. Батьков не люблю. И они меня давно выпхнули замуж. Да я не сбираюсь. Я за тебе пойду замуж. Я все опошние годы марала сустрить такого, как ты. Вот и сустрела. Засудить тебя на каторгу, пойду за тобою. На смерть засудять, свою шею суну петлю. Это так я вспомнила. Со мной все добро. Я счастливая, и ты повинен быть счастливой. Что болит тебе? Скажи. Не болит. Трохи млосно и нудить. Любы, я нарожу тебе сына, я мати буду. Что? Не нудить. Не хвалюся, это перестанет. Я вот тебе не говорила ранее. Прабач. Разумеешь, мы не ведаем, что с нами будет. А он жить замест нас станет. Маленький такий рыжик с кудерками. А потом великим будет, человеком вольным. Уяви его про 40-50 годов. Нона, ну что ты надумала? Нона, у таких час. Ну, поздней бы. И кольки ему? Мало. Не, я уже все обдумала и вырешила твердо. Нарожу его. Чтоб не издарилось, он повинен убачить свет и вырасти. А ты, так, ты роби свою справу, живи, як жил, змагайся. Будут баррикады, иди, не озирайся на меня, заставайся собой. Кто там? Чакай, Нона, я зараз. Угу. Проходьте. Можете говорить. Моя жонка ведает все мои тайны. Дуже дрэнна, что побочные люди ведают про наши справы. Иди, Нона, иди. Вы так и везли? Так и вез. Не хавал. Кольки штук? 4? 4 куферки. Добро. А теперь новины. Глебский эмигрировал, боючись арышту. Зникла Патина. Ховается, не знайшли. Следы замел. Ничего, знойдем, як здрадника знищим. Вы уже беспрешно информированы, что забиты жандарский начальник Киева. Да это работа наша? Наша. Можете гонориться, ваша бомба отправила его на тот свет. Здесь акт, товарищ Антек. Моей бомбой забитый... Не разумею. Чему ты так сдивился? Тебе что, шкода жандара? Шкода его сына, гимназиста. И фурмана шкода, батьку 4 детей. Можно было и без этих ахвяр обойстись. Я не разумею твоих сантиментов. Это слюнтяйство. Войну с царизмом. Крывавые, бескомпромиссные, сантименты шкодные. Коли стреляют по неприятелю, який иде на тебе в атаку, цели не выбирают и не приглядаются, кто соправный ворог, а кто выпадково опынулся в стане ворога. Антек не мог иначе поступить. За им шли по следах жандары. А инший момент Антек не мог выбрать. Той, коли полковник был бы один. Часу не было для выбору. Товарищ Антек сам загинул и своей кровью оправдал забойство невинных. Такие забойства революцию не наблизят. А народ от нас отхиснется. Вы чули, что люди говорят про это забойство? И от нас проклинают. Монголами называют. Кидать бомбу, коли там дитя сидело. Не разумею. Так-с. Так ты, можа, отступиться от нас избираешься? И веру стратил у революции? Не стратил. Але стратил веру у террор. Всюду он потребен. Добро. Для дискуссии нема часу. Але я доложу у центр про твои сомнения. Где твои куферки? Почекай. Зараз. Вот. Тримай. Одна. Это другая. И третья. Жёю треба осторожнее. Треба удокладнить механизм её деяния. Вот паперка. Тут всё написано. Добро, я себе отдам. И памятай, в этой твоей бомбой был забитый полковник с сыном-гимназистом. Тримай. Четвёртую. Опошнее. Боже мой! Oh, Я все чула. Я все чула. Так это ж тебе анафему у церкви отпели, а веруючи прокляли тебе весь твой род. Прокляли детей твоих будущих. Ноночка, Ноночка, не хвалюйся. Не треба. Не моей бомбой. Это и он так сказал. Неправда это, неправда. Мне млосно. Да поможи мне, Талушка, дости. И больше про это не говори николи. Я мудрена, коли я хвалююсь. Один. Я следующий по вашей справе Богушевич Франтишек Казимирович. Прошу. Прошу, я рада. Дуже рада. Это вы на пожар приехали, так, пан следший? Давно треба было, давно. Ваш сын Алексей, живый, здоровый, так, передаю вам приветствие, так? И он и сам собирался приехать сюда, вы знаете, служба. Да, ну, не думаю, что служба его тримає. Я чула, пан следший, что внучка моего былого кучера его обвитого. А про того смердючего купца я и слухать не хочу, каб со своими былыми кучерами породниться николи. Его батька был у меня пригонным кучером, был. Его не раз лейцами не секли. Пани Глинский, все меняется. Батька был кучером, а сын богатеем стал. Дочки гимназию скончили, музыцы научились. Быдва застается быдвом, хоть надень на его корону, и мужик храмом застается, хоть и семинары скончить. Пробачьте мне, крыху стомимся с дороги. Чи можно у вас отпочить до завтра? Колеваска, колеваска. Адарка, проводь колеваска пана Франца Казимировича у его покои. Алексей, скажи, Богушевич хутка приедет? Ну, кто его ведает? Мы несколько дней не пробудем. И он такие, корпаться любит, дотошный. Панове! Ну, вось, кабанова нелегкая принесла. Иван Хвядосович! Мое шанование. Читали? Вось, читали? Двух хаурусников того террориста, что забил полковника с сыном-гимназистом, зловили. И бомбы знайшли. Неохотники, варьяты, чингисхановцы. Вешать их треба. Без суда и следства им одна кара шибеница. Читал, Иван Федосович. Разловили, то повесить. А вы, пан Соколовский, читали? А читал, читал. Какие они народники, коли у народ кидают бомбы? Им улада треба, а не лёс народа их цікавить. Страшно подумать, что такие забойцы и бомбисты неколи возьмут уладу. Яны ж Россию у крыви затопят. Что яны зробят тады с русским народом? Ну, панове, я зайду, шанок, пообедаю. Хочу есть и аж дрэвы гнуться. Прошу, разом со мной, прошу. Пробачьте, и мне у краму трэба зайти. Тады, до побачения. До побачения, Иван Федорович. Следы ведуць сюды да мяне. І жандары прыехалі па мяне. Дык што рабіць? Уцякаць. Зараз жа уцякаць. А што будзе з Нонай? Не, без Ноны я нікуды не паеду. Трэба ёй усё расказаць. Няхай сама вырашае. Пан Багушевич, я ўжо гаварыла ўчора, што канюшню спалілі мужыкі. Мужыкі, вось і шукайце іх. Вы, пан следчы, думаеце, што мае работнікі маглі неасцярожна спаліць? Не выйдзе, не выйдзе. Калі вы прыехалі з гэтай думкай, то можаце ехаць назад. Можаце ехаць зараз жа назад. Я вам скажу, мяне спалілі мужыкі, якіх пад Бухторава ігралі тэрарысты, якія ў народ пайшлі. Вось, пабачыце, яны самога імператара заб'юць. Ну, не трэба пра гэта, не трэба. Мае работнікі не кураць, я не трымаю ні п'яніц, ні курцоў. Мне такая дрэнь не патрэбна. Ну, добра, мы так і запішам, пані Глін. Значит, вы выключаете подпал по неосторожности. Выключаю. А? Я прокурору спіс послала. Спалить может каждый мужик. Треба каждого выкликать до себе и учинять. Там не такий допад, как вы, а с бизуном. Да как свинец был на конце зашитый. Только с бизуном. Допытывать треба. А лишь теперь не пригон. Ты вы могли робить такое со своими холопами и секлишь, конечно. Секла? Секла, да мало, дуже мало. Ой, мало секли, их мало. Пане, может, вы ожидаете додать, что еще по справе? Не ожидаю. Ну, тогда и откажите-ка и ласкать. И курить пан Соколовский, и где он находился в час пожару? А кун там? А яго і не было у маёнтку ў той вечар. Ён і не п'е, і нават адмаўляецца ад наліўкі. Старавер нейкі. Не стрыжацца, не голіцца, у царкву ходзіць, але ж я бачу. Не дзеля Бога, а каб людзі бачылі, што верую. Ну, і даць пана па халявах. Чытае, піша, а, старавер. Жонка ні разу сюды не прывёз. Паскавай, пані, дазвольце, ласка, паглядзець пакой пана Сакалоўскага. Відаць, яго добрыя кнігі. Так я хочу выбрать нечто почитать. Коли ласка. Адарка! Слухаю, пані. Адарка, дам к ней коли ласка, Бако и Сергея Андреевича. Понаследшего. Цікавить книги нашего аконома. Пушкин, Гоголь, Карамзин, Кукольник, французская мова, часопісы по агрономии. Цікава книга по химии. Знов часопісы. У книги по химии закладка. А ну-ка. Ангорнем сторонку. Раздел по выбуховых речевах. Динамит, нитроглицерин, солятра, гремучий студень. Незразумело, наво что ж оконному майонтке ведать про гэтые выбуховые речевы тут, у заняпалой господарцы. Глушил гэты. А. Вось укладены листки со сшитка. Цікава, спісаная. Пофірк Сакаловскага. Грымучы студзень бяспечны тады, калі ён зроблены акуратна з чыстымі інгрэдыентамі. У адваротным выпадку пры захоўванні ён падвяргаецца павольнаму разбурэнню, і тады можа быць адвольна небяспечны выбух. Можа быць адвольна небяспечны выбух, так. А тады выходзіць, што папка з дымкамі. А ну-ка, ну-ка. Хто гэта? Высокі лоб, позірк, цвёрды, упарты. Малады такі знаёмы карнет. Яму крыху болей за 20. Твар чысты. Вусы і барада яшчэ не маглі адрасці. Рука карнета на фесе шаблі. Адзенне новенькае, відаць, толькі што аблачыўся ў гэты афіцэрскі мундзір. Подпісу няма на фото, толькі штампік. Фатаграфія Мікельзона, Вільна. 1863 год. Значыць, карнет здымаўся ў Вільні, значыць, адтуль ён. Земляк ці проста служыў там? Ах, які ён знаёмы. От знаёмы і ўсё. Ну, канешне, гэта ж Сакалоўскі ў маладосці. Ён. Так, мы пазнаёміліся з ім у Вільні. У доме Ванды Шнайпатоцкай. Панове, дозвольте рекомендовать. Корнет Сергей Силаев. Закомпаняйка. Франтишек Багушевич. Сілаю. Але ж было пісьмо жандарскага ўправлення аб пошуках тэрарыста Сілаева. Гэта ўжо трэцяя, значыць, сустрэча мая і Сергея Сілаева Сакаловскага. Хто ж мог падумаць, што так скрыжуюцца нашы дарогі, ды ў такія моманты? Дазвольце ўвайсці. Прашу, калі ласка. Пані Глінская прасіла запытацца, можа, яшчэ што трэба? Ведаеце, пан следчы, пані трымае ў спальні бізун. Да ну. Які мне калі білі прыгонных. А сёння, пасля вашай размовы, дастала яго, кінула на канапу, сідоркаў кажух і бізуном паіў. Бізуном б'е і лічыць. До 30 палічыла. Я з вами павінен пагаварыць. Скажыце, а Сергей Андрэевіч, ён пра сябе што-нибудь расказваў? Не гавары. Ну, падайдзіце сюды, калоска, паглядзіце на гэты здымак. Прыгоженькі афіцэрык, маладзенькі. Гэта ж Сергей Андрэевіч. Ён, далі бог жа. Вон ямачка на яго падбародку і вочы яго. Прыгожы. Ну, дзякую. Зараз ідзіце ў двор. Ідзіце, паглядзіце ў акно, там нехта прыехаў у калясцы. Хто ж гэта? Жандарскі ротмістр Бываленка, а другі? Другі невядомы, цывільным. Пані Глінская тут ёсць, гаспадыня. Добра. А вас, пан следчы, якія справы сюды занеслі? Справы? Пажар. Гэта наш участковы судовы следчы, пан Багушевіч. Добра. Дазвольце адрэкамендавацца. Антон Генрыхавіч Брант. Вельмі прыемна. Вы не сказалі, а конам тут? Я не цікавіўся. Сергей Андреевич в городе, к вечеру приедзе. Почакай. Так. Кажуць, ён добры сталяр, робіць прыгожыя куфэркі. Чудоўныя скрыначкі, кветачкамі іх упрыгожвае. Так. А куды ён ідзе? Скрыначкі тыя. продає. І тепер він їх повез у город, а? Я не бачила. Може, і повез. А, Франц Казимирович, ми ведали, що ви тут, і добре, що застали. Нам спотребиться ваша допомога. Допомога? Якая? Треба зробити некоторі слідження. Це вони будуть робити в обыск, і для гэтага я їм потрібен. А чому ж я не глядзеў усе яго паперы, не чыню шуфляды? Чому я не ўзяў фото Сергея? А гэты Брант ёсць кузен Клары Фрыдрыхаўны, пра якога Патапенка казаў. Ах, каб ты, Сергей, ведаў, хто цябе тут чакае. Рада. Я дуже рада. Ви гэта ви на пожар приїхали. Ну, вельми, вельми рада. А то вось Франц Казимирович нікого арештовать не збирається. Говорить, що не спалили, а само загорелося. Що нехто курок кинув незнарок. Я кажу, що гэта помста, мужики мені помстить, і ми почали з конюшки, а після ось на увесь майонтик огонь пустять, і мене повісять. Ну, многие можуть. Мужики є мужики. А скажіть, пані, окрамя мужиков, ёсць яшчэ асобы, яких можна падазраваць у супрацьпраўных дзеяннях? Господи, Боже, а то ж няма. Усе яны хочуць маёй пагібелі. Ну, у вашым жа маёнтку работнікі тихія. Бога шануюць, законы паважаюць. Аконам добра вядзе гаспадар. А скажыце, калі ласка, мы яго сёння дачакаемся? А прыедзе? Абавязкова, абавязкова прыедзе. Каб усе былі такія гаспадарлівыя, як мой Сергей Андрэевіч. Толькі вось ён дуже з мужыкамі добрынькі. Вось як гэтай самы пан Багушэвіч. Пан следчы такі ж добрынькі, ночы ходзіць па полі і конюха майго вучыць, што трэба пра пажар гаварыць. Гэта не праўда. Праўда? Не праўда. Вы чулі, панове? Вы чулі, панове? Добрынькі, вельмі добрынькі пан следчы. Вось таму і не хоча ён знайсці падпальчыкам. На пасцелі больш заставацца тут я не маю ніякай магчымасці. Бывайте, панове. Бывайте. Ох, які гонар. Вось я на яго скаргу у акруговы суд напишу. Маліся ж, бабулька, да Бога, каб я панам ніколі не быў. Не жадаў бы ніколі чужога, сваё дзяло, як трэба, рабіў. Каб прад меншым я носу не драў, а прад большым не корчыў спіны. Каб грэх свой прад сабой я пазнаў, у другіх каб не відзіў віны. Чужых жон каб не вёў да граху, а сваю каб як трэба любіў. Каб мне дзеці былі ў слуху, каб я бацькам для іх век дажыў, каб людзей прызнаваў за братоў, а багацтва сваё меў за іх, каб за край быў умерці гатоў, каб не прагнуў айчызны чужых, каб я Бога свайго не акпіў, каб не здрадзіў за грошы свой люд, каб свайго я добра не прапіў і ні за што не меў чужы труд. Каб падвойчы мне грошы не браць за праданы кусочак раллі, каб сваю мне зямельку араць і ўмерці на ёй хоць калі. Дык прасіш ты ў Бога малі, каб я панам ніколі не быў. Добрый день, пані Нона. Прабачте, што на гэты раз і без дазволу, але на гэты раз і без урадніка. Я слухаю вас, пан следчы. Прабачце, тады дазвольце сказаць некалькі слоў, Сергей Андрэевіч. А, Франц Казіміраевіч, так, вельмі добра, што завіталі. Ідзі, Нона, ідзі. Сергей Андрэевіч, я толькі што з Карольцаў. Так. Пажар расследаваў. Ну, і што? Прычыны пажару я знайшоў. Ведаю. Так. Якая ж прычына? Пажар пачаўся з вашай майстэрні, дзе вырабляліся куфэркі. Пачаўся з выбуху, выбухнуў грымучы студзень. Трымайце вашы шытыкі, кнігу па хіміі. Узяў у вашым пакоі. Прапорцыі дынаміту тут запісаны дакладна. А гэта не доказы. Ну, я проста цікавіўся хіміяй. Не доказы, тады іх знойдуць жандары, якія цяпер у Карольцах. Они приехали по вас, учора приехали. Чакали, калі вернетесь, а я сюды вось поспешаюсь, каб вам сказать про это. У Корольцы, Сергей Андреевич, приехали ротмистр Бываленко и некий цивильный, назвавший Брантом. Думаю, что они ваше житло обшнырили. Вам треба, Сергей Андреевич, ротоваться. Высочили. Так, вынюхали. Вы силаю. Былы карнет, служылі ў Вільні. Так, сілаю. І мы з вами, Франц Казіміраевіч, ужо сустракаліся. Я вспомню. Сустракаліся ў Вільні, ў панашнай Патоцках, у якого была прыгожая паненачка Ванда. Была такая. А яшчэ ў густоўскіх лясах, недалёка ад Сувалаку, час паўстання 63-го года, калі вы былі паранены. Цыганскі табор, помніце? Ну, як же не помніць? Шукать будешь. Кишей! Ой, бриллиант! У кого вы тут хаваете у табора? Пан офицер, где вы что такое говорите? Тут все наши, только наши цыганы. Я крестьянин тебе божуся. Все наши. Почекайте. Отшепіся. До вас прибіўся мяцежнік, і ви його хаваєте. Паночку, ну що ви? Ці ж циган може неправду говорити. Ось вам криж, усе тут наші. Навошто нам чужі мяцежники? Авдеєв, обшукайте. Слухаюсь. Ваш благородь, тут ее, мяцежник. Ах, вы сили, что не хаваешь. Так. Кто он? Пан офицер, да нехай наши кони подохнуть, коли неправду кажу. Наш человек, это цыган, он хворый, помирает вонь. Припадок его где, лихоманка. Наш он, раб Божий, цыган. О, скажи, На, бери меня, вяжи меня, добивай. Ваше благородие, я не хусить. Зверніце, вунь, нага в крыві, рука в крыві. Мяцежнік паранены. Чакай, Аўдзеєў. Так, значыць, ваш ён? З табора? Хворы? Наш. Дай Бог наш. Ось крыж. Ваш благородь, да мяцежнік ён. Аўдзеєў, у сядло. Ваш благородь. У сядло. Слухай. Не забыл я. Дякую вам, Сергей Андреевич. Там у табора я познал вас. Я познал и не поверил. Мне сдалося, притрызнилося. Бо только что перед гэтым раптом успоминались віленскі сябры. Ванда, Минейка, и вы, Корнеты. А я познал, одразу познал. Так. Аудеев сдогадливо оказался, спытал потом, те не родишь вы мне. После я доведусь, что вас на хутор исховали. Да, той же Аудеев высушил. Всех. Ходим с нами. Ну, вось, панове. Шафером будешь. Тут и живе пан Соколовский. Сергей, на нас жандары из Ротмистрова. Ходим, Нона, ходим. Я еще не думал, что лишить кары житё и смерть. Не поспел, Сергей, жандары. Боже, я нужна тебе, Боже. Да меня. Я за все верю вам, Франц Казимирович. Держите. Потапенко их привел. Поздно. Сергей Андреевич, вы что, венжаться собрались? Так что ж молчали? Ну и Сергей Андреевич, хотя утешком не выйдет. Прымай нас, пан. Почакайте, Алексей Сидорович. Пробачьте, вы, пан Соколовский, оконом майонка удовы Глинской Потапенко, так? Прошу вас, особисто, пан Соколовский, пойти с нами для высветления некоторых околичностей. Яких таких околичностей? Не разумею. Ну, спочатку зайдем до нас, мы там все растломачим. Калиласка. Скажите, панове, что тут отбывается? Дмитрий Павлович, ну а вот что вам Сергей Андреевич? Вы ж его ведаете. А вы, пан, говорили, что Соколовский ваш сябр просили привезти до его? Ничего не разумею. Пан Соколовский, ваше неподпорядкование мы будем лечить к сопротивлению уладам. И вымушены будем применить силу. Да что вы, нехай обвенчаются, а после все и высветлится. А вам, пан Богушевич, почти пан Следчий, думаю, тут быть не пожаданно. Пан, вперед ты мне пропоновать мне покинуть гэты двор, треба было вспытать, что я тут роблю. Так, а в этом доме я на правах официйных выконываю свои обязанности. И пан Соколовский потребен мне к светка. Я и пришел сюда допытать его, и повинен это зробить зараз. Допытайте после. Стой! Стой! Пан Силаев, стойте! Стойте! Стойте и супокойтесь! Супокойтесь! Прошу, прошу, без эксцессов, так. А вас, сапраўды с бородою, тяжко познать. А я познал. Мы же знаёмыя по Владимиру. Вас, жандаров, было там много. Не познаю. А я познал, так, познал. Хоть вы дуже изменились. Силаю. Хоть забей, ничего не разумею. Кто Силаю? Який Силаю? Дорогу, держи, я их затримаю. Силаю, стой. Стрелять буду. Стой. С дороги. Доктор! Побойцы! У кого стреляли в жанчину? Тише, спокойно! Меня поранили выпадково, я на сама кинулась на подстрел. Ловили державного злочинцу, тише их! Панове, тише! Ваше благородство, не догнали! Утек! Хвала тебе, Боже! Ах, мистер! Да я вас под суд отдам! Упустили державного злочинца! Ваше благородство! Ваше благородство! Я думал, забили тебе. Кричали люди, что забили. Саму! Вернуйся, Саму! Хватите, ну чего столпились? Ах, Сергей Андреевич, ну на во что вы утекали, а? Вы сами виноваты в этой крови. Разумно зарабили, что вернулись. Батвистов! Послухаю! Отвезите пораненную в больницу. Пойдем. Сергей Андреевич, Калиласка, вы уставайте. Уставайте, пошли. И как без глупства, чуете? Бывай. Нона, бывай. Бывайте, людцы добрые. Бывайте. Франц Казимирович. Бывайте, Сергей Андреевич. Чому ты вернулся? Чому вернулся? Любовь мой, кого ж ты вернулся? Чому вернулся? Тепер зраблю дудку, аджалю ад смутку, га, зраблю ж другую, жалейку смутную. Да каб так заграла, каб земля стагнала, от каб як заграла, каб слезьми пробрала, каб аж было жутко, от то моя дудка. От зрабіў такую, дай же попробую, да грай же, грай же, усё вспоминай же. Что день и что ночи плачек мои вочи над народу долей, и плач что раз болей, плач тогда остатка. Голоси, як матка, ховаючи дети, день, другие, третий, играй слезным тоном над народу сконом. Каб ты так играла, каб неморость брала, як слязы не стане, затихне гранне, кинь наукола воком, дык крывавым соком не слезой заплачеш, як усё обачеш, як крыві не стане, тагды кончу гранне. Поважане слухачі, прогучав радіоспектакль «При опознанні затримать» поводле оповісті Василя Хомченки. Автор інсценіровки – режисер Сергій Гавенко, діючі особи і виконавці. Францішек Богушевич – слідчий, поет-демократ, артист Валерія Нісенка. Сергій Соколовський – Сілаєв, революціонер, заслужений артист Республіки Білорусь Володимир Шелестов. Нона – його жонка-артистка Олена Унукова. Алексей Потапенко, заслуженный артист Республики Беларусь Леонид Улашченко. Давидченко, артист Владимир Кинкаминский. Кабанов, товарищ прокурора, народный артист Республики Павел Дубашинский. Брандт, заслуженный артист Беларуси Игорь Лаптинский. Пани Глинская Потапенко, господиня майонка Корольцы, народная артистка Республики Зинаида Броварская. Адарка Покаевка, артистка Вольга Шагойка. Марк, народник, заслуженный артист Республики Беларусь Анатоль Жук. Цыган, заслуженный артист Беларуси Владимир Мещанчук. Іншыя роли выконывали артисты минских театров. Редактор Владимир Дзюба. Запись 1988 года.